По дороге на опорный пункт все не мог избавиться от непонятного ощущения легкости. Гонял его и так, и эдак, и, наконец, пришел к выводу, что это от того, что Краснова, хотя я читала его вчера, как мальчика, и даже убежала в слезах, но не обиделась. Тут же напрягся. Нашел тоже повод для легкости. Во-первых, все ее нотации и обвинения в его адрес были полным бредом. И если и обижаться, то ему на нее, а не наоборот. А во-вторых, снова все нелогично. То, что сегодня, не ожидая встречи с ним, она снова выглядела по-человечески, прямо указывало на то, что вчера именно специально для него вырядилась так подчеркнуто вызывающе. Юбка эта короткая, маечка, под которой... маечка, короче. Тоненькая, которая почти ничего не... Черт. Почувствовал вдруг, как припекает солнце. Приподнял фуражку, промокнул испарину на лбу. Ну и что это? Попытка совращения? А цель? Да и потом, какой смысл было тогда так глупо завалиться на конфликте на почве детей, вместо того, чтобы дожимать объект по прямому умыслу, похоже на непредвиденный конфликт интересов? Так что же ей все-таки надо-то? Пожалуй, это главный вопрос. Но, положа руку на сердце, уж лучше бы она снова вырядилась, вот честно. Несмотря на естественную кобелиную реакцию тела, недельку-другую он бы перетерпел. Главное, что сама Краснова в таком виде не вызывала у него ничего, кроме раздражения. В отличие от сегодня, например, когда так и тянуло ее рассматривать. Каштановые волосы на плечах, румянец, опущенные длинные ресницы. А уж про то зеленое платье, слегка приоткрывающее коленки, лучше вообще не вспоминать. Тем более теперь, когда выяснилось, кто такая эта Краснова в прошлом. Девочка из подшефной школы. Но, как ни странно, именно их давнее условное знакомство и подогревало сейчас нездоровый интерес. Ну вот и что это за наваждение? Снова любимые грабли? Он ведь однажды уже повелся на такую вот, молодую да раннюю. Познакомились с ней случайно, через сестру подруги одного знакомого. И началось. Ирка проходу не давала, липла, как кошачья шерсть на шинель. Гордилась им, перед подружками хвалилась. Вот какого ухажера себе урвала. Милиционер, уголовный розыск. А ему, дураку, лестно было, чего уж там. Ну и совратился на нее, 18-летку, аппетитную. Любовь ли это была или нет, но она была ненормальная какая-то, как зависимость. И все, что Андрей помнил о ней теперь, 12 лет спустя, свою патологическую тягу доказать, что он мужик не хуже остальных. Как-то маловато для воспоминания о любви, да? Да и закончилось все банально, залетом. Ну и штампом в паспорте. Все по-честному, хотя и вопреки воле ее родителей, непростых товарищей из верхов районной администрации. Они настаивали на аборте, и дочуркино замужество восприняли как личное оскорбление. А поэтому в воспитательных целях дали ей пинка под зад во взрослую жизнь. Из уютного родительского гнездышка да в съемную комнатенку 2х4 к новоиспеченному мужу. Первые полгода еще ничего, а потом началось. Необустроенный быт, орущий ребенок, Иркины упреки, истерики, депрессии. Андреево дежурство сутками напролет, как спасение из дурдома и движение к самой важной для него на тот момент цели. Получение служебной трешки, чтобы было куда семью перевести. И обманутое, совсем еще по-детски глупое ожидание жены по поводу того, что эта квартира оказалась не новостройкой где-нибудь в центре, а простой хрущевкой, требующей ремонта в их же родном районе. Не тянул он ее, золотую девочку, чего уж там, но признаваться в этом, как серпом промеж ног. Потом претензии в загубленной молодости и жалобы на скуку. Торжествующие улыбочки родственничков, кидающие содержание на карманные расходы лично непутевой дочери. К подружкам с ночевками, в профилактории по одиночным путевкам, пока Андрей с дочерью на отгулах в деревне у мамы. Ссоры, примирения, разбежались-съехались и снова по кругу. Год за два, а то и за пять. Второй ребенок, по его настоянию, как отчаянная последняя попытка связать разваливающуюся семью. И диагноз аутизм на третьем году жизни сына, как приговор. Ну и Иркино бегство. Не развод, а именно бегство. Циничное предательство собственных детей. Доигрался, одним словом, с молодухой. На всю жизнь хватит. Но Ирка хотя бы на 9 лет младше была, еще куда ни шло. А Краснова на 14. 14! Сумасшедшая молодежь! Что у них на уме? Андрей Иванович! Донеслось вдруг откуда-то из пучины раздумий. Андрей оглянулся. Его догонял взмыленный помощник Петров. «Фух, я вам от самого галантерейного кричу!» Упершись руками в колени, задохнулся он. «У нас там это, короче, разбойная на почтальонку, которая пособие разносила. Сама не пострадала, а вот сумку забрали. Там, правда, денег уже почти не было, но бумажки, отчетность, квитанции, что там у них еще? Фух, нападавших двое. Чисто навскидку, по описанию, вполне могут оказаться освободившимися из мест лишения. Я уже прошел по трем надзорным адресам, там все спокойно, не придерешься». И Андрей тут же переключился. Бывшая жена и Краснова с этим ее зеленым платьем моментально поблекли и исчезли, как что-то совершенно незначительное. «Молодец, Василий. Теперь давай еще раз и обстоятельно. Что, где, когда?»